Я хотел есть, купаться и спать, причем порядок важен. Именно такой, как я сказал. Вперед вышла Суюки и, склонившись в традиционном нашем поклоне, впервые между прочим, она признала хоть какие-то наши традиции и произнесла: «Капитан Аки, утибо зимой, она действительно чувствует виноватой себя передо мной. Какая прелесть!» «Суюки», важно кивнул я, не показывая эмоций, можно не так официально. «Меня успели кратко посвятить, какой ты тут шухер навела. Молодец, хвалю. Правда, следом я увидел, что бедолаги уставились на нас, и разве что попкорна не хватает, как они мониторят ситуацию. Так, ну чего уставились? Вернулся я, вернулся, давайте расходитесь по своим делам», замахал я руками и повысил голос. «Вечером расскажу кучу новых байк, а сейчас высшему офицерскому составу надо поговорить». Аки, прочистив горло, начала говорить Суюки, когда все более-менее разошлись: «Все, что я хочу сказать, это прости меня, пожалуйста, и я готова принять любое наказание», а потом вообще шлепнулась на одно колено. «Вот тут уже забыл, это вроде бы в народе огня так принято, фигня. Слава богу, так извиняться не приходилось. Встань», произнес я, пытаясь игнорировать нарочисто показательное поведение от Джун. «Все в порядке, просто забудем этот инцидент. У нас впереди много дел, мне надо как-то вернуться в курс дела и решить, что мы дальше будем делать, а также мне предстоит написать очень много отчетов». «Почему?» — подняла голову Суюки, не спеша вставать. «Я попал в Басингсе, и честно слово, давай обсудим это потом. Я был в пути очень приличное время, и я бы хотела искупаться, покушать и отдохнуть на нормальной кровати. Нет, серьезно, я хочу жрать и спать. Ну, какого черта? Вот надо прямо сейчас заводить этот диалог, молодая неопытная. Сначала надо было, чтобы я отмяк, поел, подобрел и там уже аккуратно прижаться сбоку и спросить, куда ты не туда повели меня мысли». «Конечно, у нас все готово», ответила мне девушка, наконец вставая. «Тогда давайте расплатимся с наемницей и вдвоем пойдем». «Это, кстати, хорошая идея», перебила ее Джун, «расплатиться со мной, только вот я никуда не пойду». «Не понял». Видимо, мое недоумение отразилось на лице, потому что обе девушки бросили на меня взгляд и хотели, видимо, продолжить свой диалог, только вот я не дал. «Так, я пошел, а вы говорите, о чем хотите. Джун, я не против, чтобы ты оставалась сколько угодно. Суюки, жду от тебя все отчеты, давайте», и ушел. Я знал, что они сейчас о чем-то общались, но мне было уже насрать. Честное слово, я хотел просто отдохнуть, и этим и собирался заняться. «Все потом, отчеты, отчеты и еще раз отчеты. Можно еще раз в плен?» «Шучу, наверное». Даже несмотря на то, что мой отдых и сон скрасила Джун, мне надо было подниматься всего через несколько часов и смотреть, что происходит. За то время, пока я там ходил, развлекался, Суюки на самом деле провела очень скрупулезную работу. Все чин по чину, а самое главное, самый плохой сектор был уже полностью проверен. Ну, почти, но это не суть. Вот эту яму, где фактически одна Суюки и барахталась, нас и послал вычистить генерал Ли. И теперь мы можем смело двигать туда, куда надо мне, а надо мне в храм воздуха. Самый ближайший ко мне — это северный храм воздуха. И, пожалуй, туда мы скоро и двинем. Закончим с делами тут и двинем туда, как только так сразу. А дел тут на самом было на несколько дней же поебли. Хорошо, что генерал еще Суюки отписал, что новые бойцы бумаги и пера уже в пути и скоро перехватят на себя бразды правления и бумагооборота. Мои мысли прервал сокол от генерала. Суди по запутанности бедной птички, летела она ну очень быстро и старалась изо всех сил. В письме оказалась следующая информация. Говорят, тут неподалеку поймали аватара, а если точнее, генерал Джао поймал лысого мальчишку. Просит срочно туда выдвинуться и проконтролировать ситуацию. Класс, на часах было около 12 ночи, и мне бежать куда-то прямо сейчас. Но генерал сказал надо, кадет ответил, есть. Поэтому, быстро похватав вещи, я побежал смотреть, что там такое с аватаром. Бег занял у меня около 2 часов, направлялся я в замок местных соколиных глаз, замедлившись перед воротами, пошел уже обычным шагом. По слухам, тамошние лучники, те еще глазастики, вдруг разглядят, как я бегаю. «Стой, кто идет?» — прозвучал голос со стены. «Капитан Аки, инспектор, прибыл по поручению генерала Ли», — произнес громко и четко я. Простояв пару минут и услышав небольшое шебуршание за стеной, я понял, что сейчас уже откроют. К моему удивлению, впереди уже стоял сам адмирал Джао и радостно, по крайней мере, очень старался показать, что так встречал меня. О, капитан Аки, наслышан, наслышан, попытался приобнять меня мужик, сразу задать свойскую манеру общения. Адмирал Джао, кивнул я, тряхнув плечом и сбрасывая его руку, я не до конца понимаю, зачем меня прислали, но у меня достаточно полномочий, чтобы контролировать вопрос содержания аватара и его перевозку в столицу или в любую другую тюрьму. Поэтому я бы хотел посмотреть условия его заключения. Конечно, конечно, пойдемте, повел он меня вперед, не скрывая подхалимской улыбки. Да, я капитан, а передо мной пластом стелится целый адмирал. Ну, на самом деле, учитывая его звание, на самом деле он может вполне себе спорить со мной и не улыбаться так уж, как он это делает, но, видимо, тут у него играет сила привычки, сильному пятки лежу, слабого давлю. Вообще, конечно, звание инспектора очень сильно отделяет меня от званий. Фактически, я и есть генерал Ли, если на мои полномочия, грубо говоря, а он же не просто генерал, он там скорее всего какой-нибудь генерал-лейтенант, короче, очень важная и высоко сидящая шишка. Шишка, которую не любят остальные шишки, это да, но и хрен которую скинешь, только гадить по мелочи. Аватара держали в хороших условиях, для нас, для него ужасных, зафиксированные конечности, постоянный свет на потолке, не очень сильный, но и не слабый, думаю, не будь он воздушником с атрофированными многими чувствами, ему было бы очень плохо. Пацан тут же поднял взгляд, и в глазах при виде меня мелькнуло узнавание. Я спокойно выдержал взгляд паренька, даже несмотря на мелькнувшее что-то в глубине такое, хтоническое. Блять, аж мороз по коже прошел. И что с этим делать, блять? Как-то резко пропало ощущение собственной значимости и вообще готовности как-то активно наводить суету напротив этого ребенка. Захотелось даже, ну, съебать отсюда подальше. Вот же жуткая хренотень. И мне это как-то надо победить. Хотя, если сейчас внимательно проследить и дать забрать его в тюрьму, то может быть моя история на этом и закончится, и я спокойно пойду в столицу искать мэй и жить, поживать, добра наживать, картины там рисовать. Главное проконтролировать. И чтобы приехали те, кто должен его забрать, и чтобы его не убил никакой идиот. Итак, генерал, поздравляю, вы действительно поймали аватара. Да, важно кивнул адмирал. Я буду тут до тех пор, пока его не увезут, и поеду вместе с ними. Встал я напротив Джао. Тут сотни стрелок СО. Да без разницы, мне бы они ничего не сделали бы, аватару тем более, перебил я его, самое главное не стоит с ним общаться. Триггер на вхождение в состояние аватара может сработать в любой момент, и тогда тут погибнут многие. Ты понял меня, при всем уважении. Начал было он недовольный моим тоном. Я это говорю как Кира, а не как офицер народа огня, добавил я. Да, мифы про меня сыграли шутку и против нашей же армии, поэтому адмирал даже слегка взбледнул. Вот Сли, такое бы не сработало, а этот трус еще тот. Бросив последний взгляд на ребенка, который с интересом слушал наш разговор и который по року судьбы является местным чудовищем, я вышел из комнаты. 53, глава 11, механист, часть 2. Вот одного я не понимаю, как это было в каноне. Вряд ли я настолько уже изменил сюжет, что аватара поймали в самом начале его приключений. Эффект бабочки, конечно, мощная штука, но слабо верится в такие удачные совпадения. А учитывая, что сюжет я почти не помню, кроме общих набросков становится интересно. Как-то этот пацан сбежит. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за ним сюда придут его друзья. Значит, надо внимательно высматривать, как бы я на их месте спасал аватара. Тихо бы пробрался в одежде местных, вызволил аватар и как-то вогнал бы его в чит-мод, ну или хотя бы протащил еще один комплект одежды. Поэтому я убедился, что охрана комнаты на месте, я пошел на улицу и сел в уголке мониторить ситуацию, буду внимательно следить за странно идущей охраной. Такие палятся довольно сильно, главное смотреть внимательно. Ну и что могу сказать, это скучно, даже гонять ветерок в голове не помогает, скука просто убивает. Спать я не ложился, да и не хотел, вот это ветерок успешно купирует. Джао выступал с какой-то речью, кстати, ничего так мне понравилось. Главный кипиш начался совсем ближе к ночи, я услышал какой-то кипиш в здании, и через пару секунд дверь распахнулась, и через нее спиной вылетел один из солдат. Лысую голову аватара я узнал сразу, а вот непонятная синяя маска меня удивила. Вряд ли кто-то с деревни этих водников умеет так владеть парными саблями. Опыт виднелся в движениях, которыми он один за одним раскидывал людей. Достав рапиру, я сразу полетел в бой, но встало неожиданное препятствие. Людей вокруг было слишком много. Я, буквально, был отделен от этих двух живой изгородью, которую я при всей своей отмороженности не собираюсь раскидывать рапирой. А вот эти двое вполне споро раскидывали окружение. Это совсем не сложный владеет и оружием на среднем уровне, неважно каким, саблями или магией. Они уже продвигались к выходу, когда я плюнул на все и, ускорив себя воздухом, пробив живую изгородь, напал с рапирой на мечника. Тот как-то подрастерялся, но я не сбавлял напора и, уворачиваясь от обеих сабель, давил на него. В один момент я черканул перед собой рапирой и, буквально, отрезал нижнюю часть маски. Немного, буквально рот синистера нашего было видно, но тем не менее этого ему хватило, и он начал отступать от меня, пробиваясь в толпу. Я же решил посмотреть, что будет. Сбежать на самом деле вряд ли у них выйдет, на улицу выходит все больше и больше людей, и это нереально, чтобы они смогли убежать. Даже Джая вышел вперед, смотря как четыре довольно сильных мага огня поливают их двоих огнем, а аватар отбивает его ветром. «Прекратить огонь!» — воскликнул Джая, когда увидел, что атаки чуть не попали в Лысого. «Аватар нужен нам живым». «Блядь, вот это он зря сказал, вот прямо пиздец как зря». Я прямо почувствовал секундную работу мысли синей маски, когда через 2 секунды приставил мечи к глотке аватара. Он ничего не произнес, но ультиматум был и так понятен. «Открыть ворота», — произнес Джая, и, видя, как никто не торопится, добавил, «ну». За аватаром и синей маской распахнулись ворота, и они начали сдавать спиной туда. Мда, Джая реально тот еще тупица. Вот зачем было орать на всю улицу, что аватар нужен живым. Какому идиоту это непонятно. Сейчас убьем его, родится где-то в племени воды, и хрен выковыряем его до совершеннолетия. А тут пацаненок, едва приспособленный к жизни, чем не идеальный вариант, чтобы держать в плену. Как жаль, что прямо сейчас все мои надежды на хорошую жизнь ругаться с этим идиотом с бакенбардами. Знает же, кто я, не мог толпу что ли рассосать немного? Я же не могу им приказывать. Я бы сам хотя бы маску, но победил бы. Как вы могли их отпустить? Произнес один из стоящих сзади адмирала мужик. Ситуация такого рода требует точности, улыбнувшись, произнес Джая. Да хоть расстреляй вора, аватар уже ушел. Господи, как он дослужился до такого звания. Что собственно и случилось. В маску-то стрела попала, да только аватар тут же поднял дымовую завесу, и их уже и след простыл. Джая ругался на всех вокруг, а я просто стоял, потерянный, да это лучшее слово. Это было так глупо. Ну, действительно глупо. Толпа помешала мне нормально сражаться, вор, который как-то прошел сквозь всю охрану, потом этот выход за ворота. Да он бы ни за что не зарезал аватара, как минимум потому что тот ему нужен, чтобы сейчас выжить. Я бы поступил по-другому, жаль только приказы адмирала своим подчиненным я права оспаривать не имею. А тот же даже не думая лупил, просто сходу, ни секунды задуматься. Вот же идиот. Капитан Аки, заметил наконец меня Джая, Кира, почему вы не участвовали в сражении? Ищите крайнего, поднял я бровь, потому что ваших людей было столько, что их либо рубить, либо стоять сзади. Вы могли просто дать мне хоть минимальную площадку до боя, и сейчас бы аватар был бесконечностей, а вор мертв. Ну, что же, зато мы выяснили, что ваши лучники точно стреляют. Жалко только, что это не помогло. Отчет о событиях будет полный и беспристрастный. Не мне судить ваши действия, не мне. И, развернувшись, пошел на выход. А что мне еще делать? Чисто забежал посидеть, потом посмотреть на самое тупое представление в моей жизни. Хочется побиться головой об стену, или об дерево, что я и решил сделать, отойдя прямо по дорожке от местного замка черного адмирала. Ладно, я отошел в туалет, чтобы увидеть недалеко струю пламени, четко видную в темноте сквозь не сильно густую зелень. Побежал я туда, словно ветер и был, буквально, через пару секунд, и там и лежал вор, без маски. Принц Зука. Видимо, мое недоумение было написано на лице, потому что тот сразу начал оправдываться. Кира, я не мог позволить Джая взять аватара, воскликнул он, мне надо поймать аватара самому и восставить свою честь. Мне захотелось одно определенное дерево, дуб, такой толстый, об который я с удовольствием побьюсь лбом. И, ты решил его выкрасть? Приподнял я бровь, Это самое тупое решение, о котором я слышал. А что мне было делать? Мне надо привести аватара к отцу. Экспрессивно продолжил защищаться парень. Что за день? И самое тупое решение, и самая тупая ситуация. Риторически задал вопрос я, Зука. Уважаемый принц, когда ваш отец послал вас искать аватара, его не видели уже 100 лет. Возможно, только возможно, это было больше идиома, чем прямой наказ. Вот тут Зука залип, уставившись на меня, и, видимо, ушел в свои мысли. Ладно, принц, пошел я, махнул я рукой, все еще находясь в полном шоке. Давай ты тут это, не засиживайся, а мне дальше надо поселение инспектировать, а еще выпить, взять бжун, пойти в какой-то местный бар и прилично так надраться, потом с кем-то подраться, а потом с кем-то потрахаться. Причем желательно, чтобы в первом случае это был кто-то мужского пола, а во втором – женского. Просыпаясь с утра, я понимал, что план был выполнен и даже перевыполнен. Нет, слава богу, я не почувствовал 2 женских тела рядом, и никакая Суюки не оказалась чудом в моих объятиях. Просто проснувшись, даже несмотря на похмелье, я не ощущал чувства стыда и непонимания ситуации. Ну то есть те самые, которые преследовали меня вчера. Ну и рядом со мной лежало, конечно, тело, бжун, и сладко посапывала, уткнувшись мне куда-то в подмышку, и немного по-хозяйски закинув ногу. Вот ведь бандитка, но красивая. Бедолаги же в полном составе, по идее, должны были собираться и готовиться к переброске к храму воздуха. Там недалеко есть как раз наша колония, вот туда и держим путь. Поэтому, встав и сделав все утренние процедуры, бжун, конечно же, все еще спала, я пошел контролировать сборы. Оказалось, что зря. Почему-то слегка хмурая Суюки, вполне четко уже как несколько часов руководила процессом. По времени было около 1 часа дня, поэтому собственно процесс и был в таком разгаре. Что-то грузилось, таскалось, кто-то на кого-то кричал, материл, а кто-то недалеко стоял на перекуре. Суюки же с планшеткой в руках ходила по кругу, записывая что-то и ставя чеки. 3 ведра грибов из местных лесов, чек. 5 ящиков алкоголя, чек. И так далее. Ну, зама по всей этой муторной работе я себе нашел, и поэтому более чем довольный пошел дальше отсыпаться. Выход был назначен ближе к вечеру, вот ближе к вечеру и поедем. Тогда что делаю? Правильно, досыпаю. Когда я проснулся ближе к вечеру, бжун в постели не оказалось, как и активного кипиша на улице. Все уже были готовы выдвигаться до прибрежного города, оттуда на корабль, а оттуда ближе к храму воздуха. Сейчас все сидели около загруженных тележек и просто отдыхали, видимо, недавно закончили весь процесс. Даже Суюки, уставшая, сидела с кружкой чего-то горячего, в буквальном смысле, и уткнувшись в одну точку, иногда попивала напиток. Пойду узнаю у нее ситуацию и можно выдвигаться. Путь предстоит не близкий. 54. Глава 11. Механист. Часть 3. Дорога на корабле выдалась довольно тяжелой, но обо всем по порядку. Поначалу мы решили, что море нам по колено, и поплыли по морю, абсолютно спокойно. Спокойный тебе путь, не сильно длинный, всего 2 дня пути, и мы на месте, воды все известные, и ничего не предвещало беды. Сидели мы с Ули, Джун и Суюки в его рубке и пили, понемногу обсуждая всякое. Ули сидел в своем капитанском кресле, я, облокотившись локтями на стол, сидел на обычном стуле, Джун, примерно в таком же, откинулась, сложив ноги на стол и шатаясь на 2 ножках, а Суюки сидела в позе какой-то отличницы. На столе у Ули стояло начатое виски, несколько стаканов, так как капитан держал свой в руке, и пепельница, потому как мы все еще и дымили сигары. Кроме, конечно, Суюки. Хотя бы пила, и то хорошо. Раньше бы не согласилась на такую тусу, а сейчас вот. В основном, конечно, пытали меня на предмет, что видел в Басинксе. Ну, как пытали, Ули и Джун нагло допытывались, а вот Суюки молчала. Не хотела напоминать свой косяк. Былая дерзость исчезла, и как не появлялась сейчас, она напоминает поведением больше Хинату из Наруто, разве что по другим причинам и без излишней красоты и сталкерства. Скромно и иногда даже заикаясь, я бы сказал. И меня в принципе устраивает такое поведение, хоть какое-то, блин, разнообразие, потому что общаться с одними язвами и подчиненными, я устал, честное слово. А тут вот теперь няшка-стесняшка. Вот, а самое интересное было в местной пекарне, тьфу ты, лекарне, сбился я думал, уровень медицины везде один и тот же более-менее, кроме, может быть, водников, они там что-то по слухам свое шаманить могут, а тут, господи прости, как и везде отстают. Таких вещей, как шприцы, они не знают в принципе. Что уже говорить про что-то типа капельницы. Все какие-то отвары трав втирают. Вот мне и втирали. Какую-то дичь. Мда, интересно, что именно народу огня дало такой толчок в технологиях в свое время. Слегка глубокомысленно произнесла Джун. Вот и я ищу ответ. Вздохнул я. Больше того, этот толчок был давно, а сейчас вверх технологии почти не идут. Хотя, как, по ощущениям именно за последние лет 8 что-то куда-то пошло. Право слово. Ага, видели новые танки? Вклинился в диалог Ули. Травмоопасный зараза, но какие эффективные. И в гору, и с горы, и вообще по стене. Слушайте, я вам вот зуб даю, Басингси планируют брать. Ну, вот все точки сходятся к этому. Они этот Басингси планировали брать еще, когда моя бабушка была моего возраста, фыркнула Джун. Не взяли еще, как видишь. И даже попыток особых не было. Потому что все это время бабки делили и невыгодно было еще больше в войну впихивать, поднял палец кверху Мауир, а сейчас могут и пойти в атаку. Тем более Азею власти. Тут все тяжело вздохнули. Азей в таких разговорах на кухне был притчей во языцах. После сильного и продолжившего дело Сазина, Азулана, Азей, ну скажем так, абсолютно не смотрелся. Большинство до сих пор уверено, что Айра справился бы лучше. Намного лучше. Самый любимый, кстати, аргумент, как человек может справиться со страной, если с воспитанием единственного сына не справился. Изгнание вещь, конечно, серьезная. И обычно, все имеют в виду именно это. Но я уже имел честь быть знакомым с его высочеством и впечатление осталось, ну, довольно негативным. Нельзя быть таким в его возрасте, нельзя. А что не так с Азаим? Тихонько спросила Суюки, она единственно тут была абсолютно не в теме. Странно это говорить в присутствии двух офицеров народа огня, фыркнула Джун. Но все не так, за что ни возьмись он умудряется как-то все испоганить. Вот принц Ира, скорее всего бы продолжил процветание эпохи Азулана, а он потихоньку начинает плохие годы для нашего народа, продолжил за нее я, и это понимают все, но никто ничего не сделает. У нас монархия, надо ждать, пока царская семейка что-то сделает. А там, принцесса преданная отцу, подхватил обратно Ули, да два принца в изгнании. Я бы на месте земельников, честное слово, как-то перехватил бы их, убедил, что они белые хорошие и предложил бы власть. А там восстание и так далее. Все лучше, чем бороться против технически превосходящего противника. Лучше то лучше, но оба принца идейные, мотнул головой я. Айра не хочет воевать, он как уставший от жизни человек, просто наслаждается каждым мгновением. Азука любит отца и пытается вернуть его расположение. Аватара поймать, ага. Кстати, вы тоже среди ловителей аватара? Спросила Джун. Ну точнее уже мы, пока я с вами. Не знаю, пожал я плечами, внимательно рассматривая каждого из собеседников. Давайте будем честны, я хочу поймать аватара. Потому что я понимаю, что если он достигнет своего пика, то начнутся темные времена, будь то Аза или кто хочешь. А еще, не знаю, как у вас, но у меня он мурашки на жопе вызывает. Какая-то абсолютно стременная хрень в мальчишке. Я такого эффекта не ощущала, растерянно сказала Суюки. Мальчик и мальчик, фокусы с воздухом показывал. Значит, это только я ощущаю, пожал плечами, хранитель блин баланса. Какого хрена его вообще так канонизировали, как будто он посланник богов каких-то. Ну, аватар же, как-то недоуменно произнесла Суюки, как будто это слово все объясняет. Аватар, согласился я, хренов хранитель баланса. Знаете, что будет уже, буквально, через полгода, если дать аватару достичь своих целей, которые ему нашептывают два великих ума с деревни. Катара и Сакка, произнесла Суюки, нормальные ребята, вроде бы. Ага, поддакнул я опять, уверен, они думают, что идут вершить добро и наносить справедливость. Вот только, что они знают о мире. Народ огня плохой, все остальные хорошие и вообще жертвы. Пойдемте будем менять все взад-обратно, как все было. А аватар парень вообще наивный, он же сраный монах, он мира не видел того, старого, что говорить про новый. Обретет стихии и пойдет показывать приемы. Начнется сверхактивная фаза войны, когда всех мужчин с обоих сторон начнут собирать на фронт, страны обратно в войну бахнут всю экономику, а потом все друг друга перехуярят. Там может какой-то мир и наступит, и может он аватару и понравится, мол все по чести, маги огня обратно на своем острове, маги земли на своем континенте, блять, а северяне по полюсам. Вот только погибнет тогда столько людей, сколько не погибло за всю войну, не считая начала. Поэтому целенаправленно не ищу я аватара пока что. Совсем немного времени, за которое я лично наведу порядок в тылах и тогда уже возьму манатки. Вас всех в охапку и вперед. Будем командой ищеек. Кто-то против? Я за. Пожал плечами Ули. Полностью принимаю твои аргументы. А судя по тому, что я вижу толковых командиров в армии типа тебя почти не осталось. Будем брать поиск в свои руки. Не знаю, пожала плечами Джун. Я вообще пока просто решила с вами поплавать, посмотреть мир. Еще одна на мою голову. Вот брешет как пить дать. Мир она не видела. Ага, а как же. Ладно, надеюсь тут не будем проходить этапы предательства, мои пытки, извинения, чувства вины. Потому что по большому счету это Суюки с ее девочками, мне нужна как боевая единица. Джун же бесспорно ценная фигура, вот только мне пока одной такой предательницы хватит. Я, наверное, согласна, кивнула Суюки, отведя взгляд, мирным людям почти ничего не грозит, судя по тем городам, в которых мы были, а военные, на то они и военные, особенно тот сброд, которые просто бандиты в форме народа земли. Вот и ладушки, хмыкнул я, вернемся тогда к более интересной теме. Кто-то видел вживую эти вездеходные танки? Я просто смутно представляю себе конструкцию, которая позволит забираться по вертикальной поверхности. Не, они пока только-только начинают поступать к разным подразделениям, пожал плечами Ули. Кстати, насчет вертикальных поверхностей, там же в Басингсе стены огромные, как ты их прошел? Да, это. Начал было пытаться судорожно оправдаться я, придумывая отмазки, как прямо в рубку дверь начала аккуратно открываться, на что мы сразу обратили внимание, медленно дверь с той стороны кто-то открывал и из щели высунулось полтела. Полтела в странной броне зеленого цвета. Где-то секунда заняла осмысление увиденного с обоих сторон. Первым опомнился я и от огонька сигары жахнул пламенем в высунутые полтела. Это было быстро. Мужик не успел зайти обратно и от этого завоняло жареным человеческим телом. Не люблю применять огонь в помещении, вон Суюки даже стошнило от запаха и вида сожженного тела. Такого рода трупов так близко она еще не видела. Рапиру свою я оставил у себя в каюте, но со мной всегда был топорик, который я и выхватил. На корабле чужаки, Ули, запускай тревогу и запирайся здесь, скомандовал я, девочки, оружие в руки и за мной. Для таких вещей у капитана и у дежурного были определенные специальные вещи. Как бы это иронично ни звучало, но рычаг механизма, который начинает бить в несколько колоколов по всему кораблю. Когда-то я принесу в этот мир азы электроники, но не сейчас. В любом случае по всему кораблю зазвучал звон колоколов, а мы поспешили помочь ребятам. Джун, Суюки, идите проверьте палубу, а я пройдусь по каютам, скомандовал я. Хрень, конечно, совершенно не полагаюсь на них, потому что и тупому очевидно, что все землеройки уже внизу, но тем не менее, я хотел спокойно применить воздух, если что, а для этого надо было убрать свидетелей. Ну, поехали. Покончили мы с ними быстро. Не сильно опытная диверсионная группа, которой слили наш путь маршрута и даже общее сведение кого резать в приоритете. Вот они и пробрались аккуратно сюда, даже не используя магию. Просто начали работать ножами. Первые потери в составе и не только моим. Убили троих матросов Ули, четырех бедолаг и одну воительницу Киоши. Это был очень ощутимый укол. Расслабились, когда тут война под боком. Это просто повезло, что ребята, видимо, действительно почти без опыта в этом деле и били ножом как придется, и часто жертвы просыпались с криками. Зато теперь нас ждали двое пленных. Одних взяли воительницы, другого лично я сам. Проходил по трюму я методично и легко, рубя топором головы и шеи этих тварей. Даже без усиления эмоций в голове ни капли эмоций, потому что я понимал, жертвы были. Связанные голые маги земли сидели в одной из кают, с завязанными глазами и заткнутыми ртами, конечно, привязанные к стулу. В пасмурном настроении ходили все. И тут выявился один пусть и интересный, но очень уж неприятный факт. Специалистов в пытках тут нет. Перебрасывать это дело на кого-то не хотелось, поэтому решил взяться сам. Закатав посильнее рукава плаща и надев кусок ткани на лицо, как маску от запаха, я зашел туда, где их содержали, зная, что слышат они прекрасно. Итак, для начала представлюсь, меня зовут Кира, как я думаю вы знаете, а может и нет, судя по тому как оба побледнели, а один начал дрожать. Ну и репутация у меня, господи, и сейчас нам предстоит один разговор. Сейчас одного из вас уведут в другую комнату и мы поиграем в очень интересную игру. Кто первым расскажет человеку, который с вами говорит, нужную мне информацию, тот и выживет. Другой умрет. Надеюсь, сработает. Я так не хочу, реально их пытать, а ведь придется. Хорошо, что у меня есть огонь. Хотя бы выдумывать ничего не придется, если что. Как я и сказал, следом зашли двое бедолаг и, очень крепко приложив одного из двух пленных в живот, потащили его в другую комнату. «Итак, кто дал вам наш маршрут? Кто вас заказал?» — спросил я, вытащив кляп из рта пленного. «Пошел ты. Понял, видимо, ты уверен в своем товарище», — пожал я плечами, пусть он этого и не видит, привычка какая-то сраная, и засунул кляп ему обратно в рот. «Если надумаешь что-то сказать, то говори». Через минут пять, как и договаривались, прибежал один из бедолаг и, подойдя ко мне, начал шепотом рассказывать. «Капитан», — второй начал говорить, — «пойдемте туда, вам надо это услышать». При этих словах, которые первый определенно слышал, начал мычать. «Идете». «Секунду, по-моему, наш гость хочет что-то сказать», — слегка чинно произнес я, вытаскивая кляп первому. «Падла, а еще другом называется», — было первое, что он сказал. «Я все скажу, все. Мы наемники, нам прислали задание за очень большие бабки, залезть на корабль, замаскировавшись под армию Земли, и убить там всех. Это был наш постоянный клиент, какой-то из ваших, имя он никогда не называл. Мы ему и аватара искали». Дальше он рассказывал подробности еще пару минут, и, честно говоря, догадаться, кто это был, несложно. «Адмирал Джаа. Поспешных выводов делать не буду, но все указывают на него. Теперь осталось перед вторым разыграть такое же представление и сравнить полученную информацию. И вот тогда уже спокойно доедем до храма воздуха. Надеюсь». 55. Глава 11. Механист. Часть 4. Не знаю, насколько переоценил Джа этих наемников или недооценил нас, но это было даже немного обидно. Кучка бывших армейцев, которые из камня умеют разве что булыги пинать, были посланы нас убить. Какого черта? Либо это могла быть такая своеобразная проверка. Трупы врагов мы скинули за борт, а вот своих бережно завернули и положили в трюме. Доедем до земли, там похороним каждый по своим традициям. Слава богам или духам, кому там не важно, доехали до земли мы больше без приключений. Хотя на корабле все были в боевой готовности. Торкнул всех этот случай, включая меня. Слишком расслабились. Что было бы, если бы мы тоже спали? Я сплю, конечно, чувствительно, но когда я напряжен, а когда я заваливаюсь дрыхнуть, а я бы так и сделал, скорее всего, не проснулся бы я вообще. В любом случае, доплыли мы без проблем и выбрали на берегу место покрасивее. У Суюки в селении принято хоронить под землей, у нас сжигать и развеивать пепел. Так мы и сделали. На красивом пригорке закопали одну из воительниц и сожгли в погребальных кострах наших бедолаг. Поджигал я, отдавал последнюю честь. «Как ты?» — подошел я к Суюке. Многие уже разошлись по своим делам, а вот девушка стояла напротив могилы своей подруги и явно грустила. «Я?» — потерянно произнесла она. «Я нормально». «А вот она нет. Она умерла, Аки. Несколько дней назад мы с ней весело общались, а вот сейчас она лежит тут. Война она такая», — пожал я плечами, — «мне в этом вопросе легче. Маги учатся контролировать свои эмоции, поэтому действительность проще. Да и не был я так дружен с бедолагами. Понимал морально, что рано или поздно будут смерти. Ты вот это зачем мне сейчас наваливаешь?» — все так же убито пробормотала Суюки. «Не знаю», — признался я, — «успокаивать людей я не умею. Пойдем, лучше чаю попьем, я расскажу какую-нибудь историю из детства. Смотри, видишь шрам? Когда на меня и мою хорошую подругу напал волк, а нам было-то буквально 9-6 лет». Суюке удалось отпоить чаем с чем-то горячительным. Не знаю, почему на нее нашло это уже на берегу, а не на корабле, видимо, сработал триггер на могилу, или кто его знает. В любом случае, через пару часов все уже было более-менее терпимо у Суюки. А вот про остальных мы как-то забыли. Пришлось задержаться на день и начать эпопею «нажрись до чертиков и выговори душу». В основном бедолаги ходили вокруг да около воительницы, всячески их успокаивали. Они меня приятно удивили своей стойкостью, но ситуация понятна. Те росли вместе, жили, тренировались и морально считали себя далеко не солдатами. А вот бедолаги сразу понимали, куда идут и что их ждет. В общем, до утра квасили прилично, потом спали, а потом уже пошли собираться. А следом вспомнили, зачем мы приехали, начали разгружаться и собирались в поход. Все было довольно просто. По идее, мы идем по своим землям и бояться нечего, но черт возьми, после недавнего недосмотра ходили мы очень аккуратно. «Генералу Ли, я отписал и получил соболезнование, Укор в мою сторону и обещание добавить бедолаг вместо погибших. Отлично, наверное. Осталось только спокойно доехать до тамошних военных и спетлить в замок воздуха. Хм, а может быть изначально не идти туда? А что, то что я нашелся известно мало кому, поэтому пойдет Суюки. Она уже научилась всему, что надо, а полезу сразу в горы. Отделились мы недалеко от уже собственно самого расположения магов огня. Я скинул все обязанности на Суюки с круглыми глазами от моего плана и Джун, которая тоже ничего не поняла, а сам побежал. Мне уже натерпелось найти какую-то новую информацию про магию воздуха. Бежать моим воздушным бегом было всего около часа, а по горе, я словно козел прыгал с одной скалы на другую и тем самым забирался вверх. Так классно я себя еще никогда не чувствовал. Чем выше я был, тем больше меня наполняли силы. А уж это ощущение длинных прыжков вообще непередаваемо. Теперь понимаю, почему эти черти так высоко забирались. Дышалось прямо легче, честное слово. Но самое интересное началось, когда я почти поднялся к вершине. Я увидел сначала каких-то больших птиц и уже даже испугаться немного успел, что за хрень тут завелась. Но потом увидел, что это люди летали. Первые мои мысли были о выживших магах воздуха, что совершенно не вязалось с моей куцей памятью канона. Там вроде как аватар, последний маг воздуха. Ладно, в любом случае первым делом доберусь до них, а там узнаю, что происходит. Правда, когда я уже допрыгивал до самого поселения, увидел в небе белую точку. Это, сука, летел аватар с его друзьями. Интересно. Суюки была, честно говоря, возмущена. Он, буквально, скинул на нее свою работу и куда-то убежал. Правда, вот выражать это как-то она не собиралась. Она была ему по гроб жизни должна и крайне благодарна. Ни словом, ни жестом он не укорил ее, не рассказал про ее подлый поступок никому и общается почти как и раньше. Чуть более холодно. Хотя, рассказал, конечно, этой мерзкой Джун, которая велась вокруг Аки и спала с ним и вообще. Почему-то наемница дико раздражала Суюки, прямо бесила всем своим видом, хотя раньше такой беспричинной ненависти девушка не ощущала. В любом случае, эти мысли крутились давно, а сейчас их надо отбрасывать и брать управление на себя. Команды раздавать Суюки уже научилась, поэтому, буквально за несколько часов они доехали до местного городка магов огня. Встречали их целой делегацией, а впереди стоял довольно старый мужичок, полковник как оказалось. Он ожидал Киру и когда Суюки предоставила свои документы и полномочия, поджал губы в не очень хорошем жесте. Видимо, его это категорически не устроило. Оказалось, от деревни тут осталось одно название. На самом деле полковник собрал тут неплохую армию. Новейшие танки, куча солдат, в том числе магов, что-то непонятное, честное слово. Это не то, чтобы прям фронт, но оснащение какое-то очень уж хорошее. Хотя может она что-то недопонимает. В конце концов, в таких делах разбираться явно не ее дело. В любом случае, что ее прав, что прав Аки, достаточно, чтобы провести инспекцию. Уважаемая Суюки, позвольте показать вам наши новейшие разработки. Конечно, пройдемте. А уж как он лил патоку на уши, это просто что-то невероятное. У нее аж челюсть свело от сладости. Да и заткнуть его было почти невозможно. Он рассказывал обо всем, показывал и, можно сказать, хвастался, особенно своими разработками. И танки он изобрел, и воздушный шар сейчас, мол, в процессе, показал первые наработки. Если бы Суюки еще что-то в этом понимала, было бы полегче, конечно. А так только из-за общего ощущения от полковника, как-то девушке не верилось. Да и не похож он на сильного изобретателя. Что-то тут было нечисто. Но вот это решение без Аки она точно принимать не будет. Задерживать полковника в своей крепости — это просто опасно. Похоронят и скажут, что тут рядом бандиты перебили людей. Впрочем, Аки четко сказал, ждать его, или каких-то сигналов от него же. Впрочем, надо послать кого-то в храм следом, ввести в курс дела. Выбрав одну из воительниц, они побыстрее бедолаг, написала письмо и отослала, сказав четко Аки в руки. Что же осталось, только дальше слушать этого немного мерзкого типа и ждать чего-то. Может, они просто уедут. В конце концов, вроде ничего плохого не происходит, а личные характеристики на дело не должны влиять. Аанг в последнее время много думал. На острове Киоши на них напал, как оказалось, Кира. Тот, про кого прошла очень большая волна страшных слухов. И судя по тому, как он оказывался в разных местах и самое главное, все вокруг ему подчинялись, он явно был кем-то, высоким в положении народа огня. Сатка просто клялся, что это дух огня, которого разбудили, чтобы убить аватара. Катара подходила к вопросу более объективно и просто была уверена, что это как-то специальный воин, посланный за опять же аватаром. А что сам аватар, а он не понимал. Вообще, события скакали так быстро, что он просто не успевал опомниться. Едва ли удавалось осмыслить свою цель, начать тренировать магию воды, что уже говорить про более повседневные вещи. Катара и Сакка как будто были вообще вне каких-то дум. У них все было так просто и на любой вопрос находился неплохой ответ. Во всем виноваты маги огня. Кто-то что-то спалил. Маги огня. Кто-то кого-то убил. Маги огня. Хотя уже все втроем друзья успели убедиться, что далеко не всегда виноваты маги огня. Но тем не менее ответ Катары и Сокки всегда плюс-минус один. А Анг это никогда не осмысливал так вдумчиво. Скорее иногда проскакивали мысли по этому поводу, но цельной картины не сложилось. Но сейчас они летели к храму воздуха и как Анг хотел там найти хоть кого-то. И при подлете нашел же куча летающих на планерах людей. На секунду аватар сбросил все свои печали и думы и просто прыгнул, начав парить рядом с остальными. Правда, потом пришло осознание, что это не маги воздуха, а потом, что они, буквально, перестраивают под себя храм, ломая стены, статуи и даже святилища. Это было очень печально и грустно. Впрочем, это не так сильно и раздражало Анга. Прошлое понемногу остается в прошлом, и скорее это было бурчание. Магам воздуха это место все равно не пригодится. И все было бы хорошо, если бы не новая находка. За запертой дверью, так сказать. 56. Глава 11. Механист. Часть 5. Да, сраный аватар летел прямо сюда. И приземлился, главное. Ну, по крайней мере, его друзья. А сам он спрыгнул еще раньше, видимо обрадовался тому, что тут кто-то есть. Хм, есть шанс его неплохо поймать. Главное с лидером местным как следует переговорить. В храм я вошел, аккуратно, со стороны пробрался внутрь, вот тут уже удивился так удивился. Все люди были собраны на главной площади, смотрели на новоприбывших, и это был идеальный момент, чтобы осмотреть здание. И вот я офигел, я попал к какой-то блядский стимпанк. Честное слово, это просто нечто. Я говорил, что в столице огня стимпанк. Забудьте, вот это я понимаю. Трубы разной толщины, буквально, кишили в это старом здании. Просто шок. Не говоря о том, что каждый источник освещения был подключен к единой какой-то системой. Невероятно, но факт. И судя по тому, что этот человек еще не в лучших заводах страны, то либо кто-то сидящий на своем месте долбоеб, либо конченый. Долбоеб, если... Он просто пропустил людей в столь очевидном месте, конченый, если знал о людях и таких мастеров и ничего не сделал. Впрочем, продолжив исследовать дальше, я тут все-таки зачем-то, что может помочь мне как магу воздуха, я дошел до какой-то непонятной комнаты. В пересказе это все звучит быстро, но на самом деле я потратил добрые несколько часов, пока ходил и рассматривал окружение. Это было что-то действительно некстливильное для данного момента развития. Пусть человек, который это делал, шагнул не туда, на самом деле, в моем первом мире пошли другому пути развития, но стимпанк сраный, тут вполне может работать. Как минимум потому что, черт возьми, тут есть духи и прочая ерунда в таком разряде, как и элементы, которые не были в моем первом мире. Это уже очевидно. Поэтому тут паровые двигатели могут работать эффективнее. А может быть, у него просто не было технологий, чтобы изобретать что-то кардинально новое, и он попросту пошел по протаренному пути, улучшая в процессе хоть что-то, на что ресурсов хватало. Я боюсь, что будет, если дать ему большую ресурсную базу народа огня, да подтолкнуть в нужную сторону. Там же много не надо, самую простую нефть, а до бензина когда-то сами дойдут. Я в душе не знаю, как его делать так-то. В любом случае я добрался до комнаты, которая открывается только магами воздуха. Звучит, как будто это та самая комната, которую я ищу. Где еще хранить тайну народов воздуха? В комнате, которую может открыть только маг воздуха. Дунув в специальные приспособления, я уже полное ожидание найти тайны этого мира, жду открытия как ребенок перед Новым годом, и ебаная символика народа огня на каждом углу. И комната, которая выглядит как какая-то мастерская. Хм, интересный вопрос, что это за срань? Проходя дальше, обходя разные прототипы предметов, в том числе какого-то летательного шара, да комната реально масштабная, я подошел к рабочему столу. Куча чертежей и всего прочего, в чем я начал сидеть и разбираться. Первым делом я увидел чертежи танка, того самого новейшего, который мы обсуждали с Суюки и Джун. Потом вообще разного вещей, от тех самых свечей, которые автоматически держались, до труб, по которым течет горячая вода. Причем без использования магов огня. Просто шок. Я не верю в то, что смотрю. Тот, кто это изобрел, просто гений. Хотя должен сказать, видно, что это не основное его рабочее место. Скорее он тут переносит чертежи и тут уже собирает. Что-то вроде мастерской. Потому что многого не хватало. Чертежи, да пару инструментов, чтобы на месте поправить. Я, видимо, погряз во всей этой движухе с чертежами, что провел там добрый час, а то и два, потому что отвлек меня звук открытия двери. Решив не прятаться, потому что с местным гением мне надо поговорить, я сел на его стул и начал ждать. Через пару секунд он, пребывающий полностью в своих мыслях, начал подходить ко стулу и уже стоя прямо напротив меня заметил лишний элемент, ну меня то бишь. А выглядел я как полагается, белые перчатки, броня народа огня и сверху плащ. Видимо он понял, кто к нему пришел, и сразу начал речь с заготовленной отмазки. ГМ, прошу вас, я еще не доделал, это самое, что ни на есть экспериментальная разработка, мы не можем справиться к тому сроку, который вы поставили. Сразу начал тараторить мужик. Выглядел он, конечно, колоритно. На одном глазу монокль, встопорщенные волосы, передник явно для работы с чертежами и протез трех пальцев на одной из рук. Вот как выглядит Эйнштейн местного времени. Ну или Леонардо да Винчи скорее. Боюсь, вы меня неверно поняли. Начал было я. Я понимаю, что ваш командир установил сроки, перебил он меня, опять уйдя куда-то в свои мысли. Это не было наглостью или показанием какой-то позиции, скорее он кучу раз выстроил этот диалог в голове и реплики мои сам для себя воспроизводит, но я не могу по-другому, поймите, это экспериментальный, повторюсь, экспериментальный образец, его надо запустить, проверить, поменять что не так, на все это нужно прорву времени. Говорю, вы меня не так поняли, чуть громче сказал я инспектор колонии народа огня, и хожу по разным колониям, проверяю, не превышают ли свои полномочия местные командиры. И я бы очень хотел узнать, какой тут расклад. Все тут нормально, нас не трогают. Начал было заливать на уши мужичок. Послушайте, как вас зовут? Вздохнул я, перебив его. Все механистом кличут, по-простому ответил он. А меня все кличут Кирой. Я уверен, сюда доходили караваны и вы должны были слышать что-то обо мне, произнес я. То, что я тут увидел, это просто гениально. Махнул я рукой в пачку чертежей, это просто следующий шаг в технологиях. И у меня вопрос, про какие сроки вы говорили и какого черта вы еще не на лучших производственных базах народа огня? Я слышал о вас, разное, ладно, полковник разрешил нам тут жить, если я буду делать для них разное оружие, сдался механист, он ставит очень сжатые сроки и иногда мне приходится тестировать их даже на себе. Показательно помахал он деревянными пальцами. И вас устраивает такая ситуация? Ну, тут из-под гор вытекает газ, который взрывается от малейшей искры. Для магов воздухов это не было проблемой, но для нас. Я могу помочь вам, произнес я, расклад довольно прост. Я сажаю того командира, который ответственный за этот беспредел. Это я буду делать в любом случае, смотря на все происходящее. А дальше все зависит от вас. Я могу договориться и вас переселят куда-то в очень хорошее место. Там будут огромные заводы и вам дадут очень много свободы. Да, пока что я ни с кем это не сверил, но тем не менее это, черт возьми, то, что я буду прогрызать зубами. Народу огня, черт возьми, нужен этот гений, и если надо будет, я сам ему дам гору бабла. Не хватит, так еще наберу у белого лотоса. Твою мать. Второй вариант, вы просто остаетесь тут, к вам все еще будут приходить люди, только в этот раз таскать к вам заказанные материалы, точно сказать не могу, но все равно вы слишком много всего изобрели, чтобы не использовать такой интеллект, к сожалению, это факт. Я не могу оставить моих людей, произнес он. Его явно заинтересовал первый вариант, но чувство долга сыграло свое, тем не менее он понимал, что я открыт к предложениям, поэтому интонация была странная, вроде бы печальная, но тем не менее просящая. Я же говорил, вы все переедете. Уверен, пусть вы и конструктор делаете, вы все далеко не в одиночку, и рабочие руки нигде не будут лишними. Индустриализация идет полным ходом, и людей, которые что-то умеют, оторвут с руками и ногами. Ну, я, конечно, посоветуюсь с людьми, но я думаю, все будут более чем согласны. А еще я заметил ваш сын в коляске. Начал я тему, хочу сказать, я побывал в больнице народа земли и хочу сказать, у народа огня очень много специалистов-медиков. И я надеюсь, скоро будет еще больше. А что, Захват севера я вспомнил и, похоже, надо будет туда засунуться, хоть как-то, чтобы постараться спасти как можно больше людей. Я все еще помню мою расплату с учителем, и тем более нам нужны и люди на заводах, буквально, не хватает рук и магия пригодится, но то дела будущего. Посмотрим еще, и его вылечит, округлил глаза механист. Я не могу гарантировать, начал объяснять я не знаю его травму и не имею нужных навыков, но как минимум попробуют. Это лучше, чем не попробовать. Эх, давите на личное. Да, вздохнул мужик, пусть и без яда, не без этого, не стал отрицать я, просто я боюсь, что решение будет вынесено на основе предрассудков о народе огня и об опыте общения с не лучшими нашими представителями. Я, если что, и про себя говорю, тоже человек, который убил кучу людей, пусть они и пираты, хорошим априори быть не может. Ну-ну, не наговаривайте на себя, молодой человек, произнес механист, убийство не делает человека плохим. Вот необоснованное другое дело, конечно, в любом случае я согласен, я уверен, как и Больши. В этот момент двери начали опять открываться и в комнату ворвался сраный аватар со своей подружкой. Глаза у пацана забавно округлились, и он начал искать кого-то в комнате глазами. Наткнулся он первым делом на механиста. Конечно, я своей одеждой неплохо сливаюсь с бордовыми цветами комнаты. Анг, начал было что-то говорить мужик, но я опередил. Щелчок, и в аватара понеслась самая сильная струя пламени, которую я мог выдать. К его чести, он успел начать раскручивать перед собой палку с воздухом, но инерция от удара, воздуха, который я послал сразу следом, выкинула его сильно назад, куда-то в другой конец коридора, идущего перед запертой комнатой. Девчушка сразу вытолкнула воду из своего сосуда и начала пытаться меня достать, но пока это было лишь жалкие попытки, от которых я отмахивался сам и еще защищал же от них механиста, стоящего уже за мной, потому что я начал движение в сторону аватара. Девушка, кидая воду, отходила спиной в коридор, я же использовал не сильно много огня, потом что поджигать, находясь в замкнутом пространстве, много огня, это плохая идея. Я уже почувствовал отдышку от моей струи пламени в аватара. Анг, немного очухавшись, подключился к Катаре, вроде так ее звали, когда я уже вышел в коридор, вовремя, иначе бы ей тут и пришел конец. Струи пламени и воздуха уже были неплохим оружием, и мне пришлось начать уворачиваться, что я собственно и делал, достав рапиру. Попасть они никак не могли, а все продвигался к аватару, решив полностью забить на девчонку, видимо зря, потому что полноценный бой, видимо, мне дать не захотели. Аватар, когда я приблизился на достаточное расстояние, выпустил очень много воздуха и буквально пулей вылетел в другую комнату. На секунду обернувшись на Катару, я увидел, что и она уже убежала, видимо, Аанг это и ждал, судя по направлению куда-то в сторону Бизона. Я же, плюнув на водницу, побежал за аватаром.